Глава 23. Все карты на стол. Я плавно прильнул к стене рядом с дверью, стараясь слиться с тенями. Каждый нерв в теле был натянут как струна. Сердце колотилось в груди, словно пыталось вырваться наружу. В дом заходил только один человек. Это уже неплохо. Один противник лучше, чем целая команда. «Справлюсь», — подумал я, чувствуя, как адреналин разливается по венам, превращая меня в готовую к действию машину. Мышцы напряглись. Каждое движение стало четким и выверенным. Я знал, что каждый миг здесь может решить все. Либо он лежит без сознания, либо я, но я не собирался проигрывать. И вот он появился. Или, точнее, лишь наполовину. Его силуэт едва вырисовывался в полумраке комнаты, но этого было достаточно, чтобы оценить ситуацию. Мои мысли работали на пределе. Три удара по почкам, быстрые и точные, чтобы выбить воздух из его легких, и один в затылок, для уверенности. Этого должно было хватить, чтобы вывести его из строя. Простой план, чистый и эффективный. Но противник оказался быстрее, чем я мог предположить. Его реакция была настолько молниеносной, что я даже не успел завершить свой первый шаг. Незваный гость перехватил мой кулак с такой легкостью, будто это был не удар профессионального бойца, а безобидная шутка ребенка. Он даже не моргнул. Его движения были точными, как выстрел из снайперской винтовки. С хрустом он сломал мне запястье, и острая пронзительная боль прокатилась по всей руке, словно раскаленный клинок, разрезающий плоть. Мышцы свело судорогой, а тело невольно вздрогнуло от шока. Я не смог сдержать крик. Он вырвался из горла, наполненный яростью и беспомощностью. «Не дергайся», — произнес он таким спокойным голосом, будто ломать конечности было для него обыденностью. Не дав мне опомниться, он шагнул вперед, схватил меня за рубашку и швырнул в дальний угол комнаты, будто мешок с соломой. Удар затылком о стену был таким сильным, что перед глазами на мгновение потемнело. «Черт!» — промелькнуло в голове, когда я, ошеломленный, попытался сфокусировать взгляд. Противник ловко вытащил два пистолета, по одному в каждую руку, и наставил их на меня и Кирилла. «Никому не двигаться», — произнес он твердым, как сталь, голосом. Я, наконец, пришел в себя после удара и понял, кто передо мной стоит. «Марк», — с облегчением подумал я и выдохнул, хотя и не знал, чего от него ожидать. «Давно не виделись, Роберт», — произнес он, и его губы скривились в едва заметной усмешке. «Что ты тут делаешь?» — спросил я, не отрывая взгляда от дула пистолета. По его диаметру я сразу понял, патроны в нем явно имеют калибр в 12 миллиметров. Этого хватит, чтобы остановить даже меня. «Все просто», — ответил он. Его голос был безразличным, будто он обсуждал погоду. «Мне нужен твой друг. Ну и ты в придачу». «А?» «Прошу, не пытайся вскочить и атаковать меня», — продолжил Марк. Его тон стал чуть серьезнее. «Я знаю, на что ты способен. Твоя скорость поражает до дрожи, и только из-за нее мне пришлось подстраховаться». «Ты о чем?» Вопросами я старался выиграть время. «Как ты заметил, пистолет, направленный на тебя, непростой», — ответил он, и его глаза сверкнули холодным блеском. «Он заряжен патронами 12-го калибра. Не просто так. Обычный 9-миллиметровый не способен убить тебя из-за твоей новой биологической принадлежности». «Новая биологическая принадлежность?» — озадаченно повторил я про себя. «О чем он?» — дрожащим голосом спросил Кирилл и посмотрел на Марка, однако оставался на месте и ничего не предпринимал. Его лицо побледнело, а руки слегка дрожали. «Мы о своем, о женском». Марк усмехнулся и, не давая нам времени на размышления, с легкостью нажал на спусковой крючок. Грохот выстрела разорвал тишину комнаты. Кирилл вскрикнул, так как пуля попала ему в плечо. Он покачнулся, его глаза закатились, и он осел на пол, словно марионетка, у которой перерезали нити. «Не беспокойся, Роберт», — невозмутимо произнес Марк. «Я всадил в него лошадиную дозу транквилизатора. Поспит пару часов. Зато выспится, а то его круги под глазами меня немного смущают». Я смотрел на Кирилла, чувствуя, как ярость медленно закипает внутри меня. «Ты чертовски рискуешь», — процедил я, стараясь сдерживать эмоции. «Риск?» — переспросил Марк. Его усмешка стала шире. «Нет, Роберт, это расчет. А теперь давай-ка не будем усложнять ситуацию». «Ты...» — прошипел я, чувствуя, как слова застревают в горле. «Я прекрасно понимал, что поделать ничего не могу. Из моего арсенала был только недосып и, возможно, такие же круги под глазами, как у моего друга. В этот момент я чувствовал себя абсолютно бесполезным. Что я могу противопоставить? Свои пустые руки! Я сжал зубы, стараясь скрыть раздражение. «Так вот», — весело улыбнулся Марк, словно наслаждался ситуацией. Он держал меня на прицеле. Его уверенность была ощутимой, как стальная стена. «Сам пистолет не особо модернизирован, в отличие от патрона. В него вложено много чего интересного. При выстреле пуля разрывается на осколки с магниевой начинкой. Как ты понимаешь, подгоришь ты знатно». Я невольно сглотнул, представив, как это будет выглядеть. «Но не это страшно», — продолжил Марк. Он стал серьезнее, будто готовился к финальному аккорду своей речи. «Страшно то, что патрон из обедненного урана. Радиация есть, но она не опасна, пока патрон покрыт свинцовым слоем. Однако, когда эта штука попадает в цель, все становится немного печальнее». Его слова прозвучали как приговор. «Тебя до сих пор не считают предателем», — прошептал я, чувствуя, как внутри все сжимается. Я ошибался. Очень сильно ошибался. Марк замолчал на секунду. Его улыбка исчезла, сменившись маской хладнокровия. «Думал, тогда это было нужно», — продолжил я, стараясь сохранить спокойствие. Хотя каждое слово давалось с трудом. Сергей представлял угрозу. «Твои слова...» «Сергея уже нет», — грубо перебил он. «А я всегда знаю, что делаю». Я почувствовал, как холод пробежал по спине. «Значит, ты действительно работаешь на них», — процедил я. Каждое слово отзывалось внутри тупой болью предательства. «Ты хочешь знать мою мотивацию?» — рассмеялся он, и его смех был издевательским, будто бывший сослуживец наслаждался моей неспособностью что-либо изменить. «У нас есть 10 минут, а потом надо будет покинуть это место. Давай поговорим. Я даже врать не буду, так как знаю, что ты никому ничего не расскажешь, потому что ты человек слова. Ты ведь никому не расскажешь про наш разговор?» «Даю слово», — ответил я, предчувствуя, что разговор будет не из легких. Мне надо было понять, что творится в голове бывшего коллеги, что заставило его стать таким. «Ты сказал, что всегда знаешь, что ты делаешь. Это просто игра слов?» «Нет», — произнес Марк, убирая пистолет в кобуру. Его движения были расслабленными, даже небрежными. Он был абсолютно уверен в своей безопасности. «Видишь ли, Роберт, я могу видеть будущее. Не знаю, как это происходит, но если что-то угрожает моей жизни, то я вижу видение. Также я научился видеть все исходы вариантов моего пути. Тут скорее играют роль математические вариации, но скажу честно, это никогда меня не подводило». «Видеть будущее?» Я сильно удивился и тут же почувствовал жуткий дискомфорт. «Значит, Марк может предвидеть будущее, просчитывая его». «Бред!» — выдохнул я, но тут же вспомнил слова Захара Константиновича о его даре. «Возможно, наш мир полон людей с такими невероятными способностями, о которых я даже не подозревал». «Бред!» — переспросил Марк, и в его глазах появился стальной блеск. «Перед тем, как сюда приехать, я видел 6 вариантов событий. В 4 из них твой друг трансформировался в оборотня и убивал тебя и меня. Печально, конечно, но в ярости он не способен контролировать новое тело». Я невольно бросил взгляд на Кирилла, который безвольно лежал на полу. Так вот, почему он стрелял именно в него. «В 5-м варианте ты умираешь, а я убиваю Кирилла», — продолжил Марк. Его голос стал чуть мягче, но логика в его словах от этого не переставала быть жестокой. «И вот этот 6-й вариант. Все живы. Гип-гип, ура!» Последние слова он произнес с такой нескрываемой радостью, словно обсуждал успешный план на вечер. «Моя мотивация», — напомнил он, обращаясь больше ко мне, чем к себе. «С этим все просто как 3 копейки. Возможно, ты знаешь, что я получил контузию при выполнении одного военного задания. На первый взгляд кажется, что это обычная история. Наверное, каждый 10-й солдат хоть раз был контужен. Это проходит со временем». Он сделал паузу, обдумывая свои слова. «Вот только у меня не прошло», — продолжил он. «Начались галлюцинации, а позже проявился дар провидца. На первый взгляд кажется, что это же так круто. Всегда видеть, что тебя ждет, и поэтому всегда действовать так, чтобы избежать негативных результатов. Однако...» «Какая ирония!» — промелькнула у меня в голове. «В каждой бочке меда...» — начал он, но я перебил его, чувствуя, что понимаю, куда он клонит. «Есть ложка дегтя», — добавил я вместо него. «Вот именно», — подмигнул он, но в его глазах стояла горечь. Он опустился на корточки, словно устал стоять. «Помимо галлюцинаций, меня мучают вспышки агрессии. Я могу просто так взять и убить человека, представляешь? Забыл выпить таблетку, и вот через пару часов я уже убиваю голыми руками случайного человека». Его слова повисли в воздухе, словно тяжелая туча. «Это нехорошо», — произнес он. Его голос стал чуть тише. «Я сам понимаю это». «База все скрывает», — догадался я, и внутри меня начала нарастать тревога. «Да», — ответил он с безразличием в голосе. «Им невыгодно, когда их солдат убивает кого попало. Зато выгодно, когда я мочу вампиров». «Не похоже на мотивацию для предательства», — подытожил я услышанное. «Ты прав», — произнес Марк, поднимая на меня взгляд, в котором читалось отчаяние и безнадежность. «Я вижу свою смерть. Вижу, как умру». Его слова ударили точно в цель, словно пуля. «Когда?» — спросил я, и мое сердце забилось чаще. Марк грустно улыбнулся. «Скоро. Очень скоро. Видел, как умираю в одиночестве от внутреннего кровоизлияния в головной мозг. Бьюсь в агонии, а потом все. Темнота. И никто мне не может помочь, даже ты. Даже ты, Роберт». Он усмехнулся, смотря мне в глаза. «И знаешь, что самое страшное? Я не могу изменить свою судьбу. Отсрочить смерть. Все варианты моего пути ведут к одному». «Что можно сказать человеку, который знает, что скоро умрет?» — с грустью подумал я. «Тогда почему ты здесь?» — спросил я, стараясь не выказать обуявших меня чувств, хотя каждое слово Марка отзывалось внутри тупой болью. «Все изменилось недавно», — произнес он, тяжело вздохнув. Его плечи слегка опустились, словно груз на его спине стал еще тяжелее. «Единственный путь избежать смерти — это стать неподвластным ей». «Стать неподвластным смерти?» У меня появилась смутная догадка. «Вот только я не хочу стать каким-нибудь рядовым вампиром, которого может убить стажер из любого отдела», — твердым голосом продолжил он. «Только самое лучшее. Высший вампир. Вот моя цель». Я невольно взглотнул. Ситуация явно выходила из-под контроля и принимала совершенно другой оборот. «Знаешь, я даже нашего общего знакомого просил, но он отказался», — огорченно добавил Марк. «Рейк?» Я вслух произнес имя, которое нас объединяло. «Именно», — кивнул он, словно ожидал, что я догадаюсь. «И вот мне дали заказ на Сергея. Убить его я никак не мог. Да мало кто мог бы. Даже высшие вампиры боялись его как огня». «Но не я». Эти слова непроизвольно вырвались из моих уст. Все, что делал Марк, было увидено им давно, и он точно знал, как действовать так, чтобы все свершилось как положено. «Не ты», — улыбнулся он, оценивая мою догадливость. Его улыбка была странной, смесь гордости и сожаления. «Знаешь, как говорят в кругах вампиров после того, как некий Арднер убил Бога?» «Нет». Я пожал плечами. «Бога может убить только Бог или полубог», — произнес он, перейдя на шепот. Его слова повисли в воздухе, словно приговор. «Что он хочет этим сказать?» — подумал я. «Ты думаешь, что я...» — начал я, но Марк перебил меня. «Я знаю, кто ты, Роберт», — произнес он. Его взгляд стал тяжелым и пронзительным. «И знаю, что ты можешь сделать». «Теперь ты нас обменяешь на свою жизнь?» — озвучил я очевидный факт, стараясь скрыть боль в голосе. «Не хотелось бы, но придется». Тихо ответил Марк. В его глазах читалась тоска, словно он сам не хотел принимать это решение. «Зачем я им?» — спросил я, хотя вопрос казался глупым. И все же вдруг у кровососов была какая-то конкретная причина. «Ты убил слишком много вампиров», — пожал он плечами. «Знаю, что на тебя открыли охоту киллеры, но база всегда успевает их ликвидировать. Они умеют прикрывать своих людей практически от любой угрозы. 8 незадачливых убийц были убиты. Ирония. И нашел меня именно ты. А он?» Я кивком указал на Кирилла. «Что будет с ним?» Марк задумчиво посмотрел на моего друга, будто оценивая его. «Он единственный оборотень, который не сдох в нашем мире. Они хотят знать, почему. «Его будут резать?» — обеспокоенно спросил я, уже зная ответ. Хотелось услышать что-то другое, но шанс был невелик. «Да», — ответил Марк. Его взгляд вновь стал тяжелым. Он посмотрел сначала на Кирилла, а потом на меня. «Твой лучший друг?» «Единственный», — честно ответил я, и это слово отозвалось болью в груди. Марк замолчал на секунду. Его лицо исказилось, словно он вспомнил что-то далекое и болезненное. «У меня тоже был друг. Или брат», — произнес он. Его голос дрогнул. «Он постоянно разговаривает со мной. Жаль, что я не знаю, существовал ли он, или это просто фантазии моего больного мозга». «Ты мог бы остановиться», — предложил я Марку. «Я не могу», — ответил он срывающимся на крик голосом. «Я не могу позволить себе умереть». «И куда мы теперь?» — с тревогой спросил я. Сдаваться я не хотел, но в данный момент иного выхода не было. «Лучше тебе этого не знать», — прошептал Марк. «Бери своего друга и на выход». Я не стал сопротивляться, трезво оценивая свои шансы. Марк все-таки военный и точно знает, что делает. К тому же он обладает видением будущего, как Захар Константинович, и знает обо всех моих возможных действиях. Я подошел к спящему Кириллу и с легкостью взял его на руки. Он оказался чуть тяжелее, чем выглядел, словно его тело уже начало меняться. Мягко открыл ногой скрипучую дверь и вышел во двор. Передо мной стоял внедорожник, специально оборудованный для конвоирования опасных преступников. Марк действительно точно знал, куда ехать и на чем. Задние двери были открыты. Тут и без слов понятно, что да как. Я поднялся в специальный отсек машины и положил друга на скамью. Его голова безвольно качнулась, как у тряпичной куклы. За моей спиной захлопнулись двери, и я понял, что выхода у нас с Кириллом нет. Я сел напротив него и уставился на металлический пол. Холодный металл отражал слабый свет, пробивающийся через маленькое окошко в потолке. Я чувствовал, как каждая секунда тянется словно вечность. «Что теперь?» — задал я сам себе вопрос, но ответа у меня не было. Только тишина и гул двигателя, который оживал где-то впереди. Машина тронулась. Ее колеса мягко закрутились по гравию. Внутри отсека царила тяжелая тишина, прерываемая лишь равномерным дыханием Кирилла. Я поднял взгляд на друга. Его лицо было спокойным, но я знал, что это — лишь временное затишье перед бурей. «Прости, что не смог защитить тебя», — подумал я, чувствуя, как горечь подступает к горлу. Двигатель взревел, и внедорожник набрал скорость. Мы удалялись от деревни, погружаясь в неизвестность.